Да, причем крайне опасный. Виктор вытащил амулет в виде волчьей головы, который мотался на цепочке, будто пытаясь напасть на жертву. Амулет реагирует на различные проклятые вещи, но я и без него ощущаю что-то нехорошее от этого. Вы догадываетесь, кто мог наложить на мисс Беллу заклятие Империуса? Задал новый вопрос Снейп, аккуратно левитируя сверток к себе. Почти уверен, что мадам Размерта. Виктор заметил, что оба декана удивились, хоть и в разной степени это показали, поэтому поспешно добавил. Она тоже под Империусом, плюс она заходила вместе с Кати в уборную. Вы так легко определяете, под Империусом ли человек, усомнилась МакГонагалл. И вы ведь не следили за мисс Беллу, после случая с мистером Бартикроучем, когда я подметил странности, но не знал, что так выглядит Империус. Я всегда обращаю внимание на подобные нюансы. И опять Виктор почти не соврал. Он ведь не был уверен на 100%, что Крауч уже под Империусом. А что до Кати? Я запоминаю абсолютно все, что вокруг меня происходит, даже если не фокусирую на этом внимание. В нужный момент мне требуется просто захотеть вспомнить соответствующую информацию. Какой полезный талант, особенно для школьника. Слегка ухмыльнулся Снейп. Я учусь этому всю жизнь, сэр. Чуть поклонился Виктор, отчего ухмылка с ней понемногу увеличилась. Что же, тогда я, пожалуй, заберу эту вещицу и изучу ее отдельно. Снейп спокойно взял сверток в руки. «Минерва, вы не возражаете? Вы специалист в этой области, Северус», — спокойно ответила МакГонагалл. «Так что это, очевидно, по вашей части». После чего оба декана синхронным движением развернулись и двинулись в противоположных направлениях, оставив ученика одного. Виктор лишь хмыкнул и пошел к девушкам, которые стояли поодаль и грели уши. «Мда, весело сходили в бар», — признал он очевидное. «Как Кати? С ней все будет в порядке?» — забеспокоилась Айрис. Ее подруга же транслировала эти вопросы взглядом. «Думаю, что все будет в порядке», — успокоил обеих девушек Виктор. «Она у мадам Помфри, а та ее быстро на ноги поставит. Худшего удалось избежать. А ты думаешь, могло быть хуже?» — все же спросила Гермиона. «Ну, девушка под Империусом с непонятными командами и артефакт с очень сильным проклятием на нем. Что же может пойти не так?» Виктор скептически посмотрел на смутившуюся девушку. «Ты знаешь, кто это все затеял?» — спросила Айрис. «Пока не уверен», — покривив душой, ответил когтевранец. «Но мы увидим это, если он среди учеников. Кто начнет себя странно вести, тот и виноват, ну или исчезнет», — холодно подумал Виктор. «Зайти в занятую выручай комнату возможно только точно зная, в каком состоянии она находится». Благо Виктор его знал даже без контроля над самой комнатой. Подойдя к возящемуся с исчезательным шкафом Малфою под всеми какие только возможны маскирующими чарами, он остановился. «А надо ли действовать так радикально?» — засомневался Виктор. «С другой стороны, если я преуспею в своем плане, а он останется жив, он будет мне врагом всю оставшуюся жизнь, врагом с неплохими ресурсами. Может, Виктор и развернулся бы, может и ушел бы, но Драко не повезло именно в этот момент поддаться гневу от неудач со шкафом и высказать в пустоту свои мысли. Чертов Вега, я его убью, и всех этих чертовых Поттеров, а его суку». Это были последние слова Драко Малфоя, потому что в ту же секунду его горло сжали стальные тиски и стали сдавливать с огромной силой. Но когда жизнь почти покинула тело Малфоя, кровавая пелена спала с глаз Виктора, и он прекратил душить его. Вместо этого он оглушил слизеринца, отобрал палочку и, создав портал из валявшегося неподалеку сломанного карандаша, всунул его в руку Драко, скомандовав: «Портус». Оглушенного Малфоя унесло порталом, а Виктор достал СМС-блокнот и написал в нем: «Выслал вам груз прямо в клетку, примите его как следует. С грузом не контактировать, я позже решу, что с ним делать». После этого он выдохнул, ощущая, что чуть не пересек какую-то важную черту. Убить его он всегда успеет, но пока хватит и изоляции от общества. С этими мыслями он решительно направился к выходу, ощущая, что все сделал правильно. На обеде следующего дня только и разговоров было. Драко Малфой сбежал. Преподаватели, конечно, говорили, что он пропал, но после случая с проклятым свертком и Империусом на Кати Беллу, о которых совершенно случайно узнала вся школа, никто не сомневался, что он сбежал, боясь разоблачения. Некоторые даже утверждали, что видели, как он крадется по коридорам, что могло быть и устаревшей правдой, вот только во всех рассказах крался он в разные стороны. «Виктор, а ты что думаешь?» — спросила у него Лайза. А чем? Вынырнул из своих мыслей староста Когтеврана. О бегстве Малфоя? Конечно, мы только это и обсуждаем. Думаю, что, когда его найдут, я лично ему шею пожму, мрачно пообещал Виктор, прекрасно зная, что это вполне возможно. Кстати, а как там Пати? Поинтересовалась Падма, отнеся насчет происшествия с ней хмурый вид юноши. Все хорошо. Виктор слегка повеселел, вспомнив, что доброе дело он все же сделал. Мадам Помфри оставила ее на сутки у себя, но только чтобы понаблюдать. А так чувствует себя хорошо, учитывая, что он еще утром забегал в больничное крыло, информация была из первых рук. А как ты вообще определил, что на нее наложен Империус? Полюбопытствовал Майкл. Я вам, блин, памятку составлю. Виктор изобразил раздражение, улыбаясь только уголками рта. Но как определять воздействие этого непростительного заклинания и вправду интересовало многих, так что идея памятки могла быть не лишней. Самое главное, человек ведет себя слегка неправильно. Но обычно, чтобы это понять, нужно хорошо знать человека. Ты так хорошо знал Кати? Удивилась Сью. Не то, чтобы очень хорошо, юноша слегка запнулся в ответе. Но мы с ней ехали в одном купе во время моей первой поездки в Хогвартс. За столом установилось тягостное молчание, которое разрядил Терри. Ясно, Малфою лучше не возвращаться. Взрыв хохота мгновенно разрядил обстановку, хотя некоторые и смеялись только потому, что это приятнее, чем грусть. В начале ноября, сразу после матча по квиддичу между Гриффиндором и Слизерином, в котором победили первые, довольная Айрис встретила Виктора в выручай комнате. «Ну, что я тебе говорила?» – весело спросила она, и не дожидаясь ответа сама же и ответила. Рон таки довел Гермиону, причем сразу с огромным перебором. «Чего он учудил?» – спросил юноша, изображая интерес, хотя сам прекрасно знал, что Рон сделал. Сосался с Лавандой Браун прямо посреди гостиной. Радостно воскликнула девушка, будто это было хорошее событие. «Сосался?» – Виктор скептически поднял бровь. «Вы где таких слов нахватались, юная леди? Ты бы и сам другого слова не подобрал, если бы видел все своими глазами». Айрис просто отмахнулась от его претензий. «Гермиону, конечно, жалко, что она все это видела, но она сама до этого довела, потакая его постоянным закидоном. Ну, некоторых людей невозможно убедить словами и аргументами». Виктор развел руками. «Ты с первого курса пытался», — справедливо заметила девушка. «Как и заметил, что у нее комплекс на сетке. Так она теперь будет стерли. Твои прогнозы?» — поинтересовался когтевранец, не видя причин Гермионе поступать иначе. «Будь это кто-то другой, я бы не сомневалась», — задумчиво ответила Айрис. «Но с Гермионой в этом нельзя быть уверенной. Ладно, это их дела, мы и так уже приложили массу усилий, устраивая жизнь Гермионе», — высказал дельную мысль юноша. «Ну, она все-таки наша подруга», — пожала плечами Гриффиндорка. «Но вообще ты прав, дадим им немного пространства». На этом они прекратили играть роль свах и сплетниц, вернувшись к тому, зачем и пришли в выручай комнату, зельеварению. В начале декабря Виктор все-таки не выдержал и связался с Лаенелом посредством СМС-блокнота. Он хоть должен был обеспечивать максимальную конфиденциальность. «Дедушка, добрый вечер. Как продвигаются ваши поиски чертовой змеи?» Виктор сразу задал животрепещущий вопрос. По его мнению, сроки уже горели. «Привет, внук. Напоминаю, мы ее не ищем, мы знаем, где она. Мы ищем способ ее прибить. И как успехи? Ноль у нас успехов. Я уже рассматриваю вариант штурма чертового манора. У вас людей-то хватит?» – высказал удивление Виктор. «Штурмовать поместье, набитое магами? Если привлечь артиллерию или бомбардировочную авиацию, то хватит. Дедушка, ты в порядке?» – забеспокоился внук. «Удивлен? Поверь, это не самая безумная из обсуждаемых идей. Зря ты все-таки отказался Беллу использовать. Я уверен, ее бы просто убили», – уверенно написал когтевранец. «Ну, сперва пытали бы, выведывая все о месте заключения и тюремщиках, а убили бы потом. Хм, совсем забыл, что маги умеют в голову залезать. Тогда да, она больше проблем бы принесла. У меня мысль, а зачем мы вообще охотимся за этой тварью? Может, если гора не идет к Магомеду», — осенила Виктора, но не успел он дописать, как увидел стремительно проявляющиеся строчки. «Магомед идет к горе. Ты думаешь, что ее можно выманить? Я почти уверен, что на назначенную нами встречу, где мы скажем ему прийти одному, без людей или оборотней, он придет с ней», — продолжил развивать свою мысль когтевранец. «Это риск. Мы не знаем, справишься ли ты с ним одним, А уж если будет еще и эта змеюка. У меня есть Винни, напомнил Виктор. Поверь, если не убить, то задержать ее он сумеет. И ты можешь принести его незаметно. Если он ее удержит, все возвращается к вопросу, справишься ли ты. Дедушка, гарантирую, я бы не стал все это затевать, если бы не был уверен в результате, заверил Лаенела внук. Ну, судя по всему, другого плана у нас нет. Тогда, когда назначим представление, в скором времени у нас будет вечеринка, и свидетели будут и суматоха, чтобы все провернуть. Виктор предложил идеальный, с его точки зрения, вариант. Дата. 20 декабря. Вечер. Хорошо. Точно не надо мин, на кладбище отлично сработали твои заряды. Слишком велик риск задеть кого-то из нас, да и он может что-то почуять. Юноша не стал упоминать, что ему хочется все сделать в одиночку. Деду бы это не понравилось. А как там наша пушистая проблема? Решена. Главного сразу пристрелили, потом проконтролировали. Что до его шайки, расспросили и добили. Брайан говорит, что после их вежливой беседы те все равно не жильцы были, даром что оборотни. Голову Сивова забрали, не знаю нахрена она тебе, но забрали. И трофеи его забрали. Крестики всякие, медальоны, кольца. Видимо, с жертв снимал, выродок. Отлично. Обрадовался Виктор, на подобную находку он не рассчитывал. Можно будет семьям вернуть. Хорошая идея. Ладно, если со змеей сразу не выгорит, у нас хотя бы десяток лет будет, чтобы подготовиться к следующему раунду. Обнадежил деда юноша, хотя сам почему-то был уверен, что все получится. Выгорит не выгорит, главное себя береги, непременно. Доброй ночи и удачи. Точно, вспыхнула в голове у Виктора внезапная мысль. Пришли мне две порции зелья, выглядящего как расплавленное золото. Ты меня совсем за дурака не держи. Мог бы просто назвать Феликс Фелицис, тем более что они все подписаны. Прости, не подразумевал ничего плохого. Теперь точно доброй ночи. А удача у меня будет. Виктор шел по своей делянке, собирая ингредиенты для их с Айрис опытов в зельеварении. Конечно, можно было это все и покупать, но люди бы давно задались вопросом, куда он девает такое количество травы и не только. Хватало того, что он ингредиенты нерастительного происхождения коробками заказывал. Хотя сам сбор был не главной целью его путешествия, главной была встреча с Винсентом. С этого дня змей должен будет жить у него на руке, ведь близился день Х. И больше шансов без подозрений выбраться в лес у него не будет. Запретный лес нравился Виктору тем, что за пределами ухоженных тропинок это был настоящий, неевропейский лес, с буреломами, валежником и прочим мусором. Это создавало впечатление именно леса, а не парка, сделанного под дикую природу. Ну а любые преграды легко убирались телекинезом даже без извлечения палочки. Ближайшая к школе часть леса стала намного спокойнее и безопаснее после того, как в ней поселился огромный змей, все опасные твари просто отошли в другие места. Ну а сам Винни вовсю щемил территорию акромантулов, очень уж он их любил в гастрономическом смысле. Сами пауки уже стали его бояться, как и его покойную матушку, только не из-за смертельного взгляда, а из-за молнии и полного иммунитета к яду, а также брони, прокусить которую было под силу только самым крупным особям в слабых местах. Фактически акромантулы могли спастись от змея только на деревьях. В скором времени Виктор ощутил эмоциональный отклик полной радости и почувствовал, что Винни стремительно движется ему навстречу. Как ни надеялся когтевранец, змей так и не научился передавать ничего сложнее эмоциональных образов, хоть их ассортимент и расширялся. То ли это было из-за малого возраста фамильера, то ли из-за того, что он сидел в лесу, а не на руке у хозяина. Змей будто, а может и не будто, прочитав мысли старшего брата, сразу прыгнул ему на заранее открытую руку. Смотрелось это, конечно, дико, огромная туша, размером куда больше человека, вдруг втягивается в маленькую змейку, которой для размещения достаточно предплечья. Охота. Пришел эмоциональный посыл от змея. Да, ты прав, нам предстоит охота. Виктор рассмеялся от вида угрожающе раскрывающего пасть змееныша на своей руке. Ты готов? Охота. Победа. Добыча. Пришла целая серия образов. Смотрю, ты сегодня разговорчив. Юноша веселился, чувствуя нетерпение змея вступить в схватку. Только добычи не будет, жрать там никого нельзя будет. Огорчил он младшего брата такими известиями. Охота. Победа. Укоротил свой посыл Винсент. Похоже, это обозначало. Хрен с ним с мясом, давай уже рвать. Кстати, а ты не сможешь сейчас мне рассказать, что случилось с крысой, за которой я тебя посылал наблюдать? Ты его убил? Виктор вдруг вспомнил про Питера Петтигрю, судьба которого так и осталась тогда неясна из-за бедного словарного запаса змея. Охота, победа, добыча, плохая еда, вода, темно. Вин не разразился целой галереей образов, общий смысл которых несколько ускользал от юноши. «Так, давай переводить, а ты подтверждай, если я прав», — предложил когтевранец, неуверенный в том, как это будет выглядеть. «Да», — пришел короткий и ясный посыл, слегка выбивший Виктора из колеи. Ему и в голову не приходило, что так можно. «Отлично, это сильно облегчает дело», — юноша встряхнул головой, выкидывая лишние мысли. «Значит, ты убил его, но не стал есть?» «Да». «И потому утащил туда, где темно и вода?» «Да». «Ну, это было проще, чем я боялся», — обрадовался когтевранец, одновременно припоминая, где темно и вода. Единственное место, которое ему приходило на ум, тайная комната. Вот только как спросить о ней у змея? Ты можешь еще что-то рассказать о том месте, родня? Винни не совсем это имел в виду, но это было самое близкое слово для обозначения полученного образа. И посыл был какой-то грустный, что ли. Ага, значит, там твоя родня, но что-то не так, догадался Виктор. Это мертвая родня? Да, очередной грустный посыл. Ясно, значит, точно, тайная комната, невесело сказал поддавшийся грусти фамильера Виктор. Но сходить проверить все равно надо. Путешествие. Винни немедленно вернулся в доброе расположение духа. Хаем, а не проверить ли нам одну теорию? В голову когтевранца вдруг пришла интересная мысль. А что будет, если я приму анимагическую форму, пока ты у меня на руке, маленький? Как-то безрадостно сообщил свои мысли змей. Ну, попытка не пытка. Ухмыльнулся юноша, надел очки и перекинулся в ястреба. А, так вот что ты имел в виду, подумал Виктор, глядя на свою левую лапку, которую обвивал змееныш размером с червяка. «Ну, может, хоть полеты тебе понравятся». С этими словами он взмахнул крыльями и оторвался от земли. Почему-то в этот раз лететь по лесу было заметно проще, да еще и азартнее. Ощущения постоянного лавирования между деревьями были фантастические. Из-за тесноты окружающего пространства даже невеликая скорость обычного полета ястреба ощущалась чуть ли не как болид Формулы-1. Хотя, насколько помнил Виктор, ни в одной из жизней он в болиде не сидел, а вот кабину истребителя почему-то помнил. Возможно, это было из первой жизни, в которой самого себя он почти не помнил. Вылетев на открытую местность, Виктор понял, что не такой уж он и быстрый. Ему было сложно определить свою скорость из-за изменения собственных размеров, но его метла точно была быстрее. Зато Винни слал сплошные эмоции восторга. «Ничего, зато в пике меня ни одна метла не догонит». Виктор постарался найти хоть какое-то утешение. Возможно, именно разочарование от собственной скорости толкнуло юношу похулиганить. Он увидел, как открылись двери в Хогвартс и, набирая как можно большую скорость, понесся к ним. Когда он подлетел, двери почти закрылись, поэтому ему пришлось проскальзывать в уменьшающийся проем, полностью сложив крылья. А чтобы не упасть, сразу же за дверьми он был вынужден раскрыть крылья, и его заметили все присутствующие. «Смотрите! Почтовый орел!» — закричал кто-то. «Орел? Значит, опять Вега выпендривается!» — веско заметил какой-то гриффиндорец. «Чего-то он маленький для орла!» — отметил еще один голос. «Так, может, еще подрастет?» — неуверенно спросила девочка с Пуффендуя, где когтевранец мало с кем был знаком. «Это вряд ли, я и так крупноват для этого вида!» — мысленно ответил девочке Виктор. «Все это он слушал, потому что был вынужден сделать круг по холлу для набора скорости. Дальше он понесся уже по замку, где опять появилось ощущение скорости. Он все искал место поближе к туалету Плаксы Миртл, где нет людей. Логично, что людей не было в самом туалете, куда он и залетел еще в воздухе, меняя форму. Приземлившись четко на ноги, 12 лет гимнастики, он сразу подошел к нужному крану и приказал ему открыться. Не дожидаясь появления свидетелей, он нырнул в не до конца открывшийся проход и приказал ему закрыться. Уже через десяток секунд они были внутри тайной комнаты, и Виктор выпустил фамильера на волю, чтобы тот показал, куда дел тело Питера Петтигрю. Вот только далеко идти не пришлось, тело, а вернее скелет, обнаружился буквально в десятке метров от спуска. «Ну-ка, ну-ка, что тут у нас?» Юноша пригляделся к останкам и достаточно быстро нашел то, ради чего и проделал весь этот путь. Палочку Питера Петтигрю. Раз уж пошло такое дело, он ее сразу и опробовал. Ощущения были, будто вместо острой шпаги взял в руку ржавую железяку, но палочка слушалась его, а это было главное. Все же старик Оливандер был прав, за годы использования его палочка подстроилась под хозяина, став настоящим продолжением руки. Любая другая палочка, даже подходящая, уже ощущалась бы как культя вместо полноценной кисти. Но, незарегистрированная на него палочка, это же какой простор для творчества. И палочка эта принадлежит мертвому волшебнику, в отличие от палочки Малфоя, на данный момент. Жаль только, что он никак не мог придумать, где ее использовать. Ну что, сваливаем из этого темно и вода? Виктор слегка подразнил змея, на что получил укоризненный взгляд, но на руку Вин не перебрался охотно. Оставалось нанести финальные штрихи в его плане. Стоя в спальне для мальчиков факультета Коктевран, Виктор смотрел на себя в зеркало, пытаясь найти изъян, который следовало бы поправить, не находил. Неподалеку от него тем же самым был занят Терребут, вот только он постоянно что-то поправлял, явно волнуясь. Не выдержав, староста подошел к нему, развязал галстук и стал завязывать по новой. «Терри, перестань нервничать», — посоветовал он другу, — «мы все с тобой уже обсудили. Поверь, тебе даже стараться особо не придется, чтобы произвести на нее впечатление. Просто будь джентльменом и интересуйся ею». «Да я бы и без твоих советов ею интересовался», — признался кавалер Гермионы. «Она ведь классная, умная, интересная. Вот это ей скажи», — предложил Виктор, затягивая узел галстука, после чего отошел и взглянул на образ целиком. «Отлично выглядишь. Может, все-таки что-то ей подарить?» — спросил понемногу успокаивающийся Терри. «Не перегибай палку», — отверг идею староста. «Это не свидание. Вы просто идете вместе на вечеринку, чтобы отдохнуть и развеяться. Как-то ты понижаешь планку», — усомнился юноша. «Твоя задача развлечь девушку, а не соблазнить ее», — усмехнулся Виктор. «Просто покажи, какой ты классный парень, чтобы она захотела продолжения. Все, это твоя задача на сегодня». «Понял», — кивнул Терри. «Просто развлечь, вот и молодец», — улыбнулся сваха. «А теперь пойдем встречать наших дам». Чем ближе они подходили к гостиной Гриффиндора, тем, на удивление, меньше нервничал Терри. Но окончательно он перестал волноваться, когда из гостиной вышли две девушки в платьях. «Челюсть подбери», — посоветовал Виктор другу, который, очевидно, до сих пор не видел Гермиону в платье и с уложенными волосами. Терри сам сделал шаг вперед, предлагая руку Гермионе, которая с легким удивлением ее приняла. «Чудесно выглядишь». Первое, что он сказал девушке: «Ты тоже отлично выглядишь», — ответила слегка смущенная Гриффиндорка. «Отличная работа», — прошептал Виктор на ушко Айрис, когда та положила руку ему на локоть. «Ну не зря ведь мой предок изобрел простоблеск», — в ответ прошептала она. «Я уже и забыл, как тебе идут платья, выглядишь волшебно». «Не ври, ты ничего не забываешь», — улыбнулась девушка. «Но так уж и быть, спасибо, и ты тоже отлично выглядишь, я бы даже сказала, что слишком идеально, тебе бы добавить в образ какой-то дефект, вроде фингала за грязные приставания», — ухмыльнулся Виктор. «А нет, фингал ты получишь, если их не будет», — рассмеялась Айрис. «Как настрой у нашей крепости?» — поинтересовался когтевранец, видя, что идущая впереди пара уже про них забыла. Гермиона в это время что-то вещала своему спутнику. «Ну, Рон сделал за нас всю подготовительную работу», — немного раздраженно сообщила девушка. «Зато твой друг, похоже, вполне справляется со своей ролью. Посмотрим на итоги. С Гермионой нельзя быть уверенным в результате», — заметил Виктор. «Это точно». Айрис огорченно вздохнула. Кабинет Слизнарта явно был расширен для вечеринки. В обычное время в нем было куда меньше места. Виктора даже заинтересовало, это сработали встроенные в замок чары, или профессор отдельно поработал, хотя достаточно быстро выкинул эту мысль из головы. Прямо перед парами Гриффиндорок в сопровождении когтевранцев, в кабинет зашли Гарри с Луной и отвлекли Слизнарта, так что Виктор предложил быстро смешаться с толпой. Пары разошлись в разные стороны, и вдруг Айрис чуть не столкнулась со странным худым, даже истощенным, мужиком. Незнакомец показался когтевранцу настолько неправильным, что он сразу утянул подругу себе за спину, встав между ней и мужиком. «Аккуратнее», — с угрозой сказал юноша. «Сангвини, на место», — рявкнул маленький человечек в очках, который как раз беседовал с Гарри и Слизнартом. После этого окрика, странный мужик отступил назад, все еще зыркая на когтевранца. «Твою мать, хотел ведь затеряться», — обреченно подумал Виктор, все еще лелея мысль, что его не заметили. «Отходим». Айрис потянула его в толпу, благо внимание Слизнарта и человечка было сосредоточено на Гарри. «Нам надо на ту сторону, куда ушли Гермиона с Терри». «Зачем?» Когтевранец не понял такого маневра. «Мистер Вега, мисс Поттер», — первым поздоровался Снейп, с которым они тоже чуть не столкнулись. «Тут слишком тесно», — возопил про себя Виктор. «Добрый вечер, профессор». Хором поздоровались они с преподавателем. «На той стороне шатра попросторнее», — выдал рекомендацию Снейп, отчего когтевранец чуть не рехнулся. «Ужас, подземелье рекомендует, где им будет посвободнее? Да что вообще происходит? Он пьян? Спасибо, профессор, мы как раз туда направляемся», — с улыбкой поблагодарила его Айрис, на что декан Слизерина лишь кивнул со слегка приподнятыми уголками рта. Виктор же только хлопал глазами на творящийся сюр. «Как-то странно на меня действует зелье удачи», — подумал юноша. «Или я чего-то не понимаю». «Так, аккуратно обходим трелани», — предупредила его девушка, и они, прячась за спинами гостей, проскользнули мимо преподавательницы прорицаний. «О, Гарри, вырвался-таки!» Виктор обрадовался Гриффиндорцу как родному. «С трудом», — хмыкнул тот, после чего переключил внимание на сестру. «Гермиона с этим парнем, твоя работа?» Виктор решил пока не лезть в семейные разборки, но куда там. «Вообще-то этот парень, это друг Виктора, и его зовут Терри», — заложила своего парня Айрис. «И он сам подошел к Гермионе, а не я его приволокла. Я лишь помогла парой советов. Но ты ведь знаешь, как Рон. Вот только закончить предложение сестра ему не дала. Я знаю, что если в присутствии Гермионы Рон и достает свой язык из горла Лаванды, то только чтобы оскорбить ее или еще как-то обидеть». Не на шутку разошлась Гриффиндорка, чуть не шипя на брата. «Если у них там правда есть какие-то чувства, то у Терри ничего не получится. А может, у нее хватит ума понять, что есть и нормальные парни. Я предлагаю не вмешиваться и посмотреть, как все пойдет». Виктор постарался выступить голосом разума. «В конце-то концов, Гермиона уже совершеннолетняя девушка, может и сама решать. И согласись, Гарри, ты и сам не считаешь, что Рон хорошо поступает по отношению к ней, как бы она вас не раздражала своими нотациями». «Ну, так-то ты прав», — растерянно пригладил волосы на затылке Поттер. «Да и с Лавандой некрасиво вышло. А где Луна?» Айрис резко сменила тему. «Стрела не общается», — сообщил Гарри. «Черт, а я как раз хотела пообщаться с девушкой, которую боится Виктор», — рассмеялась Гриффиндорка. «Я ее не боюсь», — возмутился староста Когтеврана. «Просто избегаю. Думаю, у меня слишком много мозгошмыгов». «Вовсе нет», — раздался отвлеченный голос из-за его спины, отчего юноша чуть не отпрыгнул. «Вообще ни одного. Похоже, я просто слишком нервничаю перед предстоящим», — признался сам себе когтевранец. «Но разве от зелья удачи я не должен чувствовать ровно обратный эффект? Может, на меня он действует как зелье неудачи? Может, тогда отменить все?» «Не обижайся на Виктора, он просто боится, что кто-то прочитает его мысли», — с ухмылкой обратилась к Луне Гриффиндорка. «А я не обижаюсь, он хороший», — сообщила самая странная девушка школы. «Когда меня обижали на первом курсе, он прислал Миртл, чтобы она меня защищала. И сегодня попросил девочек, чтобы они уложили мне прическу. Мне нравится. А его мысли прочесть невозможно, но, думаю, что они тоже хорошие». «Ни хрена себе, только и мыслей было у обсуждаемого. Вот как», — улыбнулась Айрис. «Так он даже привидениями командует». «Он не командует, он договаривается». Луна продолжила срывать покровы. «Например, он договорился с Пивзом, что тот не трогает первокурсников Когтеврана». «Что?» – удивился Гарри. «С Пивзом же невозможно договориться. Во всяком случае, я не слышала, чтобы кто-то устанавливал с ним долгосрочные договоры», — недоверчиво сказала Айрис. «Недолгосрочные», — Виктор довольно улыбнулся. «Бессрочные. Он должен будет выполнять договоренность, даже когда я покину школу». «Как?» – воскликнул брат Поттер. «Как тебе это удалось?» «Я сочинил ему песенку и пообещал, что больше никто ее не услышит», — сообщил когтевранец. «И всего-то?» – усомнилась сестра Поттер. «Как-то слишком просто». «Ну, эта песенка еще должна была ему понравиться», — усмехнулся юноша. «А вы можете представить, как тяжело заставить Пивза признать что-то даже очевидное, если он не хочет? И как ты это сделал?» — спросил Гарри. «Я напевал разные песенки, и однажды он косвенно похвалил одну из них», — развел руками парень. «Ну, я и сказал, что это именно она. Ха-ха-ха», — задорно рассмеялась Айрис, и к ней присоединились окружающие. «Я так и знала, что ты даже Пивза сможешь обмануть. Смотрю, вы прекрасно проводите время, молодые люди». Подошел к ним уже веселенький Слизнард. «А как вам напитки на этом мероприятии?» «Прекрасно», — Медовуха особенно хороша. Все отсалютовали профессору полупустыми бокалами. Замечательно. Сегодня можно отдохнуть. За молодости порывы. С этими словами он опрокинул в себя остатки своего бокала и тут же сменил его на новый, с подноса эльфа-официанта. Присутствующие поддержали тост, но не так радикально, так что бокалы менять никому не пришлось. А я тут услышал занимательную историю. Говорят, что мистер Вега играет какую-то необыкновенную музыку. О, вы не слышали? Айрис, видимо, решила в очередной раз подставить своего парня. Это нечто неземное. Он даже дракона сумел ею очаровать. Даже так, впечатлился Слизнард. Тогда вы просто обязаны сыграть нам, Виктор. Да без проблем. Легко согласился юноша, понимая, что усиление перед боем ему не помешает. Он повернулся к музыкантам и с улыбкой попросил. «Простите, можно одолжить вашу скрипку? Обещаю хорошо с ней обращаться». Девушка-скрипачка тоже улыбнулась и протянула скрипку и смычок стоявшему рядом Гарри, чтобы он передал их Виктору. Как только смычок в руке Гарри коснулся руки Виктора, хлоп, их засосало в портал. Глава 38. Битва. Вывалились они на краю небольшой поляны, со всех сторон, насколько было видно в ночной тьме, окруженной лесом. «Черт, опять портал», — выругался Гарри, поднимаясь с земли. «И где мы на?» Он не успел договорить, так как стоило ему отвернуться, и стоявший за его спиной Виктор невербально оглушил его. «Зачем ты оглушил его?» — спросил пронзительный шипящий голос, и из темноты вышло бледное змееподобное существо с красными глазами, Волдеморт во всей своей мерзости. За ним медленно выползала огромная змея, прощупывая своим языком воздух в поисках опасности. «Потому что не хочу, чтобы вы тут разговоры и драму разводили», — раздраженно ответил юноша, который не ожидал, что портал сделают именно из смычка. «Да и не хочу, чтобы о моем участии в смерти героя магической Британии кто-то узнал». «Перестраховываешься», — кивнул своим мыслям Волдеморт. «Ты очень осторожен, как змей, но все же пришел, и никаких мин, бомб, или что там еще маглы придумали. Я соблюдаю свою часть сделки», — как очевидное отметил Виктор. «Да и пока что мне тебя опасаться не стоит». «Да, это был ловкий ход». Безносый указал на свою шею неестественно длинным пальцем. «Я даже сперва злился, пока не понял, что ты мне не враг. Мы даже можем быть союзниками. Мы и одной сделки не закрыли, а ты уже о союзе заговорил», — усмехнулся когтевранец. «Все чисто». Совершив обход поляны, Нагайна вернулась к хозяину и прошипела на Парсилтанге. «Только эти двое. Мне убить его? Не сейчас», — также на Парсилтанге ответил змеей мордой. Виктор промолчал, не подав виду, что понял ход слова. «Почему ты желаешь смерти Гарри Поттеру, особенно после того, как узнал пророчество?» Иногда речь Волдеморта с трудом можно было отличить от Парсилтанга. «Ты сказал, что я перестраховываюсь», — напомнил Виктор. «И в это понятие входит не рассказывать о своих планах даже воздуху или пергаменту». «Хорошо сказано», — похвалил его темный лорд. «Ты умен, хитер, силен. Мне бы пригодился такой союзник, а тебе бы пригодился такой наставник. Я познал такие глубины магии, о которых другие не смеют и мечтать. Я могу летать, я бессмертен». Он сделал перерыв в своей рекламной речи, глядя в спокойное и уверенное лицо собеседника с безопасных 5 метров. «И ты мог бы все это познать. Я только в начале пути, ты прав», — согласился юноша. «Но уже сейчас я знаю, что не стоит доверять тому, кто не хочет выполнять свои обязательства». Он указал рукой на лежащего неподалеку Гарри. «Ты слишком торопишься, спешишь, не даешь мне насладиться триумфом». Волдеморт в свою очередь указал на оглушенного подростка. «Я вырос в мире маглов, а там есть правила. Действуй быстро, бей насмерть». Виктор сказал первое, что пришло ему в голову. «Или злодеи, которые много говорят, мало живут. Ты решил поучиться мудрости у жалких маглов?» — с отвращением протянул темный лорд. «Умная мысль не потому умная, что произнесена умным, а потому что умная. Тоже магловская поговорка», — презрительно прошипел змеей мордой. «Нет, сам только что придумал», — усмехнулся когтевранец. «Смешно», — с абсолютно каменной рожей констатировал Волдеморт. «Но ты прав, пора заканчивать этот цирк, только без фокусов», — предупредил Виктор. «Ты убиваешь мальчишку, я освобождаю тебя и твоих подручных, а потом мы расходимся, и ты не трогаешь оставшихся Поттеров. Я помню условия», — огрызнулся темный лорд. «Но и ты помни, нарушишь свою часть, и Нагайна тебя убьет. А если не убьет она, то убью я, когда вернусь. Нарушать условия не в моих интересах», — твердо сказал когтевранец, после чего они с минуту играли в гляделки. Змеемордый очевидно пытался прочесть хоть намек на чувство или эмоцию в его голове, вот только их там не было, только холодный расчет. Хорошо, наконец Вальдемар бросил бесполезные попытки нащупать хоть какие-то отголоски эмоций в голове парня, что явно уверенности ему не прибавило. Приступим. Убей его, если что-то пойдет не так, прошипел он змее, и та стала понемногу смещаться к Виктору, который делал вид, что его это абсолютно не волнует. Авада Кедавра. Зеленая молния из палочки темного лорда явно была нацелена на грудь Гарри, но в последний момент изменила направление и ударила его точно в лоб, в незаживающий шрам. Вальдемар даже удивиться не успел, как упал без чувств на землю, но еще живой. А дальше события понеслись вскачь. Нагайна бросилась на развернувшегося к ней парня, готовясь его разорвать, вот только ей не хватило секунды, с обеих рук Виктора сорвались молнии и ударили по змее. Только молния с палочки в правой руке ударила ей в морду, на долю секунды оглушив и причинив чудовищную боль, вся морда покрылась трещинами, из которых начала сочиться кровь, а молния с левой руки превратилась в огромного, всего вдвое меньше Нагайны боевого змея, который вцепился ей в шею и принялся вырывать из нее куски, при этом постоянно нанося удары молниями повсюду, куда касалось его тело. Вскоре к молниям от змея прибавились молнии от его хозяина, и змея уже не думала о нападении, она думала только о защите и выживании. Вспышки молний полыхали так ярко, что на поляне стало светло как днем, и в этом свете стало видно, что темный лорд пытается шевелиться. Бросив мощнейшие оглушающие в начавшего шевелиться Вальдемарта, Виктор вернулся к бою переплетшихся змея и змея клубком катавшихся по всей поляне, взрывая землю могучими телами. Винни был меньше Нагайны, у него не было яда, вот только у него был союзник, который сил на молнии не жалел. Каждая молния, попавшая по клубку, все сильнее ослабляла змею и придавала сил Винсенту. Если бы не непонятно откуда взявшаяся устойчивость к магии у питомца Вальдемарта, бой бы уже давно закончился. А так Виктору приходилось раз за разом обрушивать молнии на змею. В какой-то момент Виктор себя почувствовал чуть ли не богом грома, настолько часто и настолько сильные молнии выходили из его палочки. Он даже не догадывался, что на такое способен. Земля местами плавилась от силы обрушившейся на нее стихии, чахлые кустарники, оказавшиеся на пути искрящегося клубка, мгновенно вспыхнули, давая еще больше света. Грохот, сопровождающий каждую молнию, и иллюминации от них стояли такие, что, если поблизости есть населенные пункты, там обязательно это заметили. Но все хорошие когда-нибудь заканчиваются, и дернувшись в последний раз, Нагайна затихла. Виктор проверил, жив ли Гарри, оказалось, что по-прежнему в отключке, что означало, его план сработал. Он кинул по оглушающему обоим телам, которых чудом не зацепили в бою, и бросился к телу змей. Достав из кармана склянку с ядом Василиска, он щедро прокапал ее, начиная от головы и до хвоста, прямо в раны от укусов Винни, который в это время крутился вокруг и сплошным потоком слал образы того, какие они оба великие и могучие, и как он рад победе. «Да, да, ты молодец», — похвалил его Виктор, которого начинало трясти от отходника после ударных доз адреналина. Поляна вокруг выглядела так, будто по ней долбила артиллерия, ямы, вырытые телами бойцов, оплавленная земля, догорающие тут и там кустарники и разный мусор. Зрелище было инфернальное. Юноша не знал, как понять, уничтожен ли крестраж в виде Нагайны, но решил, что уж такого количества яда хватит на сотню крестражей, поэтому активировал амулет на запястье и произнес в него: «Змея мертва, уничтожайте крестражи». «Вас понял, уничтожаем крестражи», — ответил ему амулет голосом Брайна. Через 10 секунд тот же голос доложил: «Крестражи уничтожены, как понял меня». «Я тебя понял, Брайн», — устало ответил Виктор и отключил амулет. Юноша посмотрел на лежащего на земле Вальдемарта и на секунду задумался, а не оставить ли его в живых, блокировав магию, но быстро отказался от явно идиотской затеи. Зачем давать этому психу малейший шанс, чтобы поглумиться? Ему это претило. Встав с земли, Виктор телекинезом поднял тело темного лорда и, больше не раздумывая, направил ему в грудь молнию максимальной возможной силы. Молния исправно ударила в бывшего уже лорда, тело которого согнуло дугой, раздался запах паленого мяса, и вдруг сработал ошейник, надетый на Вальдемарта еще на кладбище. Видимо, молния такой силы замкнула руны на нем. Теперь носитель ошейника точно был мертв, но это также означало, что сработали и все остальные ошейники, когда-либо надетые на приспешников лорда. Упси. Только и нашелся, что сказать человек, только что убивший больше дюжины незнакомых ему людей. Но в данный момент он только радовался, что ошейники тоже самоуничтожаются при ликвидации носителя, не оставляя после себя следов. Ну, вы сами на это подписались. Да и я вас спас от Азкабана, очистил себе душу юноша. Последним действием Виктор забрал палочку Вальдемарта и переломил ее пополам, чтобы никто не узнал, что он убил беззащитного. После этого он уселся рядом с Поттером и стал ждать его пробуждения. Ждать пришлось почти полчаса, на оглушающие он сил не жалел. Что происходит? Гарри с трудом оторвал голову от травы, башка раскалывается. Тут его взгляд сфокусировался на сидящем рядом, явно уставшем, в распахнутом пиджаке, ослабленном галстуке, но со счастливой улыбкой на лице парня его сестры. С пробуждением, спящая красавица. Виктор радостно поприветствовал очнувшегося. Ты пропустил все самое интересное. А чем ты? Не понял когтевранца Поттер. Где мы? Долго я был в отключке. Кто меня вообще оглушил? Посыпались от него вопросы. Отвечаю по порядку. Черт его знает где мы. Больше получаса провалялся и оглушил тебя я. С довольной улыбкой сообщил юноша. Ты? Зачем? В шоке спросил Гарри, поднимаясь на ноги. А ты вон туда посмотри. Виктор указал на поляну. Гарри послушно повернул голову, прищурился, всматриваясь в темноту, подсвеченную догорающими пожарами, и его глаза резко расширились. Какого черта тут случилось? Тут что, сотня магов сражалась? Нет, всего двое, правда, с питомцами. Усмехнулся когтевранец. Двое? Переспросил Поттер, как вдруг заметил тело в черной мантии. Это что? Ага, бывший темный лорд Вальдемарт. Виктор охотно подтвердил его догадку. И ты его один победил? Неверяще произнес Гарри, которому все рассказывали, насколько непобедим тот, кого нельзя называть, а тут его одолел шестикурсник. А как же пророчество? Я в них не верю, отмахнулся когтевранец. Но да, он мертвее всех мертвых. Теперь окончательно. В смысле? Не понял его гриффиндорец. А, Дамблдор тебе не рассказывал про крестражи, догадался Виктор. Ну, время у нас есть, могу рассказать, заодно объясню, зачем оглушил тебя. Да уж будь добр, проворчал Гарри, с опаской приближаясь к телу Тома, будто тот мог в любой момент вскочить и кинуть в него Аваду. И правда мертв, да еще и зажарен. Ему пришлось заткнуть нос и спешно отойти от тела. Крестражи — это наитемнейшее колдовство. Как ни в чем не бывало, начал свой рассказ когтевранец. Суть – это кусочек души мага, который он отщепляет путем принесения в жертву чужой жизни, а потом вкладывает в предмет или существо. Когда маг умирает, этот кусочек не дает душе окончательно покинуть этот мир. Никто, кроме Вальдемарта, не расщеплял свою душу больше, чем на две части. А он насколько расщепил? Поттер ухватился за важное. Он считал, что на 7, а на самом деле на 8. Один крестраж он создал случайно. Виктор мягко подводил паренька к главному. И, если ты говоришь, что он умер окончательно, значит ты уничтожил все крестражи. Догадался Гарри. Не, улыбнулся юноша. Я уничтожил только 4. Еще один уничтожил Дамблдор. Ты видел уже кольцо у него на пальце? Кольцо Марвалагонта? Именно. Он создал этот крестраж, убив своего отца и всю его семью. Не обращая внимания на ошалевший вид Поттера, продолжил Виктор. 6-й крестраж уничтожил ты. Я? Чуть не взвизгнул Гарри. Дневник, на 2-м курсе. Кивнул Виктор. Ну и последний уничтожил сам Том. На этом моменте он указал пальцев на лоб Поттеру. Что? Гарри не сразу осознал, куда указывает юноша. Мой шрам был крестражем. Нет, ты весь был крестражем, сказал Виктор. Шрам лишь его физическое отражение, поэтому он и не заживал. Именно поэтому я тебя оглушил. Мне было нужно, чтобы он ударил по тебе Авадой еще раз, уничтожив предпоследний крестраж. Ты сказал предпоследний, Поттер опять уловил главное. А кто уничтожил последний? Тоже я, вон он лежит. Юноша указал в сторону Нагайны. А чудесный змей, греющийся у костерка рядом с телом последнего крестража, это мой фамильяр Винсент. Кстати, он нас обоих спас, задержав змею, пока я разбирался с Вальдемартом. Он привычно использовал полуправду. Ха-ха-ха, разбирался с Вальдемартом. Ха-ха-ха. Гарри, похоже, не выдержал объема информации, обрушившейся на него, и предпочел истерично рассмеяться. Ты это так сказал, будто шавку ногой отгонял. Я эту фразу запомню. Винни, наш подвиг тут не ценит. Виктор изобразил обиду и подозвал змея, который с удовольствием влез на руку старшему брату. Это что сейчас было? Поттер перестал смеяться и в шоке уставился на левую руку однокурсника. «Огромная змея только что поместилась у тебя на руке, Вин не змей, а не змея», — уточнил когтевранец. «И он мой фамильяр, как часть меня самого. Ну да, каков хозяин, таков и фамильяр». Гарри еще раз хихикнул. «Надо бы выбираться отсюда, а то у меня никаких особо полезных амулетов нет», — посетовал Виктор. «Переместился в чем был? Ты на меня согревающие чары что ли наложил?» Только сейчас заметил гриффиндорец. «Я решил, что глупо было бы теперь умереть от простуды или переохлаждения», — пожал плечами когтевранец. «Но это не приближает нас к ответу. Как будем выбираться? Я, если что, умею аппарировать, но я еще не знаю, на какое расстояние мне надо будет это делать. Плюс я никогда не аппарировал, таща за собой одного живого и одного мертвого пассажиров». «А ты хочешь его забрать?» – удивился Поттер. «Конечно!» – воскликнул Виктор. «Мертвый Волдеморт – это конец войне, а наши рассказы о его смерти, ну, не мне тебе рассказывать». «Да уж, помню!» – помрачнел Гарри. «Есть еще один способ надежный, начало издалека когтевранец. Ну так давай его используем!» – неуверенно сказал Поттер, видимо почуявший, что будет продолжение. «И незаконный!» – закончил Виктор свою мысль. «Я умею делать порталы». «Этот тоже ты?» – с подозрением спросил Гарри. «Нет, клянусь, я не знал, что смычок – это портал», – честно ответил когтевранец. «Иначе хоть подготовился бы». «Не совсем честно», – добавил он. «Я никому не расскажу. Если будут допрашивать, расскажешь», – хмыкнул Виктор. «Тогда к чему ты все это мне рассказываешь?» – возмутился окончательно запутавшийся гриффиндорец. «К тому, чтобы ты взвесил все риски», – спокойно ответил когтевранец. «Потому что я предлагаю рискнуть и попытаться аппарировать». «Насколько велик риск?» Поттер явно сдвинулся в рациональную сторону. «Сейчас прикинем». Виктор произнес заклинание измерения расстояния и выяснил, что до Хогвартса 327 километров. «Ну, мы уже не в Шотландии», — обрадовал он возможного пассажира. «А где?» «Примерно 330 километров, так что ставлю на Нортумбрию. Если, конечно, мы не на Шотландии, в чем я сомневаюсь», — рассуждал вслух когтевранец, прикидывая вероятности. «Да вроде бы все должно быть нормально. Ты уже аппарировал на такое расстояние?» — обеспокоился Гарри. «Вообще-то, мой рекорд за 700 километров», — гордо ответил Виктор. «Но в одиночку. В общем, мне плевать», — махнул на него рукой Поттер. «Главное свалить отсюда». «Я тебя понял», — когтевранец кивнул и трансфигурировал из воздуха веревку. «А это зачем?» — слегка испугался гриффиндорец. «Чтобы дохляка привязать ко мне», — успокоил его Виктор. «Не факт, что я его утащу, если просто возьму за руку. Ты в курсе, что он как запеченная картошка, только воняет не как картошка? Пару минут потерплю», — отмахнулся когтевранец. «А костюм все равно на выброс». «Ну, как знаешь». Гарри пожал плечами и накинул на себя чары головного пузыря. «Я точно больше его нюхать не буду. Ой, какие мы нежные», — беззлобно пошутил Виктор, связывая щиколотки трупа одним концом веревки, а второй привязывая за шею. В итоге, когда он нацепил на себя получившуюся конструкцию, получилась сюрреалистическая версия перевязи. «Смотрится это все, конечно, жутко», — оценил старания товарища Поттер. «Как прибудем, сниму», — не воспринял его критику когтевранец, после чего взял того за руку. «Поехали». Мир сжался в точку и тут же расширился обратно. Они появились прямо в запретном лесу, на границе зоны контроля Винсента, который мгновенно слез с руки и стал осматриваться, ища возможных нарушителей. «Это что сейчас было?» – воскликнул Гарри. «Теперь-то что не так?» – возмутился Виктор, снимая с плеча труп Волдеморта. «Вроде бы все части тела на месте, даже наш мертвый пассажир целеханик. Я в смысле, почему так легко прошло?» – удивленно ощупывал себя гриффиндорец, начав с самого ценного. «Где сдавливание, удушье и прочее?» «Ну извините, БДСМ-услуг наша аппарационная линия не предлагает», — ухмыльнулся когтевранец, переделывая перевязь для удобства переноски одной рукой. «Не нравится — летайте той, где сдавливание, удушья, плетки и дилда в жопу. Пожалуй, мне и без всего перечисленного хорошо», — сдерживая смех, ответил Поттер. «Тогда пойдем ножками, а то нас там небось заждались». Юноша поднял тело бывшего темного лорда и двинулся напрямик к своей делянке. «Может, позовем их сюда?» — предложил идущий позади прущего как танк Виктора гриффиндорец. «И просрем триумф?» — возмутился когтевранец. «Ну уж нафиг, тебе вообще не тяжело тащить взрослого мужика одной рукой, да еще и на весу?» — спросил Гарри, Когда они дошли до обжитой области и вышли на тропинку, волшебники сильнее обычных людей, Виктор как обычно начал издалека, а волшебники, которые с детства развивают тело, намного сильнее обычных волшебников. Так что нормально, ты ради этого момента с детства тело развивал? Продолжил поток вопросов Поттер. Чтобы тащить на веревке труп лично убитого темного лорда, а что, не эпично? Усмехнулся когтевранец. Да обосраться, как эпично, согласился Гарри. Тоже что ли заниматься начать, сказал он уже себе под нос. Тебе сила не нужна, Виктор охладил энтузиаста. Ловцу мышцы лишний вес только добавит, но вот что-то вроде гимнастики не помешает. Бррр. Поттера даже передернуло. Как вспомню, как ты тогда на горизонтально раздвинутые ноги сел, до сих пор жутко. Ну, как знаешь, пожал плечами когтевранец. В это время они прошли гремучую иву и вышли на финишную прямую. Что будем рассказывать? Поинтересовался Гарри после пары минут молчания. Правду, наверное, опять пожал плечами Виктор. Вот как будет звучать твоя версия, я передал тебе смычок. Начал отвечать научившийся заходить издалека Поттер. Нас обоих кинуло куда-то, и я потерял сознание. Когда очнулся, вокруг дым и пламя, поле перепахано заклинаниями, неподалеку валяются Волдеморт и огромная змеюка, оба дохлые, и ты сидишь лыбишься. Потом мы аппарировали сюда, и это все, удивился когтевранец. Этот крестраж из меня ведь никак больше нельзя было извлечь, вместо ответа спросил Гарри. Я таких способов не знаю, честно признал Виктор. Тогда да, это все, получил он уверенный ответ. Когтевранец повернулся к идущему сбоку Гриффиндорцу и открыто сказал. Спасибо, ты мне жизнь спас, усмехнулся в ответ Поттер. Уж немножко умолчать в благодарности я смогу, пожалуй. Про своего фамильяра я тоже рассказывать не буду, высказался когтевранец, когда они продолжили движение. А то он сейчас любимых акромантулов Хагрида жрет вовсю, обидится еще, серьезный питомец, хмыкнул Гарри. Ты где такого достал? Помнишь Василиска, которую ты на втором курсе убил? Вот, ее сынок. Шутишь? Это Василиск? Нет, это непонятное чудо-юдо без названия. Видимо, моя кровь придала ему особые свойства. Твоя кровь? При чем тут она? Поттер решительно не понимал опять зашедшего издалека собеседника. Мы с его матерью приготовили особое зелье. Чего? Василиск был разумным? Поразился Гарри. Конечно, мы с ней вполне себе беседовали. Так ты тоже змееуст? Нет, я сделал специальный амулет. А, ну да, руны-амулеты. Покивал все еще озадаченный Поттер. А почему ты тогда не запретил ей нападать на людей? Потому что командовал ей настоящий змееуст. Том, а я даже не пытался. Виктор сразу снял с себя часть вины. Зато она не добивала окаменевших, хотя приказ был именно убивать. А я все думал, почему Василиск никого не кусает? Воскликнул Гарри. Да и слишком уж много совпадений. Одни в зеркало смотрели, другой в камеру и так далее. Для нее небось это вообще не было преградой? Не было, подтвердил когтевранец. Ладно, потом расскажу всю историю. Да уж хотелось бы. В этот момент они подошли к главному входу в замок, который был заперт. Но не для того, у кого есть тренированный годами телекинез. Так что двери гостеприимно распахнулись перед усталыми путниками. Вот про это тоже бы хотелось узнать, заметил Поттер. Когда они вошли внутрь, Виктор также телекинезом закрыл двери. И как ты в лесу все перед собой раскидывал. Все потом. Сейчас триумф, надеюсь, души в постельку. Я бы еще пожрать не отказался, прям живот сводит, высказал предложение Гарри. Это отличная мысль, похвалил его когтевранец. Пройдя по пустому холлу, товарищи остановились перед дверьми в большой зал, за которыми явно что-то происходило, если судить по гулу толпы. Ну, поехали. Двери распахнулись, весь зал развернулся на скрип петель и замолк. В полной тишине два усталых путешественника прошли через весь зал, где Виктор бросил на пол перед преподавательским столом свою жуткую ношу. Больше не вернется. Кто это? Первой в себя пришла, как ни странно, МакГонагалл. А вот Снейп, судя по его шокированному виду, все уже прекрасно понял и даже проверил свою руку, клеймо на которой полностью исчезло. Бывший темный лорд Волдеморт, громко объявил Виктор, заманил нас с Гарри в западню, но не рассчитал силенки, так что это все, что от него осталось. Недоверчивый гул прокатился по всему большому залу. Гарри, ты убил того, кого нельзя называть? В смеси восхищения и ужаса воскликнул Слизнард. Не я, усмехнулся Поттер. Волдеморт оглушил меня, Как только мы вывалились из портала, его и его гигантскую змею убил Виктор, а потом аппарировал со мной и телом Вальдемарта поближе к Хогвартсу. Я подтверждаю, встал из-за стола откровенно довольный, Снейп, темный лорд Вальдемарт мертв, окончательно, и вот ему зал поверил, взорвавшись воплями радости. «Ну, удачи тебе жить со славой победителя темного лорда», сказал, чтобы только когтевранец его слышал, хитро улыбающийся Гарри, после чего отошел в сторонку, потому что к Виктору неслась Айрис. Не утруждая себя приличиями, девушка запрыгнула на юношу, обхватившись ногами и впилась ему в губы поцелуем, чем вызвала еще один всплеск радостного рева. «От тебя воняет», сообщила она, улыбаясь, когда оторвалась от губ своего парня. «Прости, но, если бы я почистился перед тем, как сюда явиться, ценность победы в глазах зрителей снизилась бы», с усмешкой ответил Виктор, накладывая на себе одно за другим заклинания очищения, типа «Чего это ты не вспотел?» В это время трибуну заняла МакГонагалл, призывая всех к тишине. «Я понимаю, что вам всем безумно сильно хочется узнать, что же произошло, но призываю дать нашим героям возможность отдохнуть». Заместитель директора обвела весь зал строгим взглядом, все вопросы оставим на завтра. «Мистер Вега, мистер Поттер, думаю, что вам не мешает сейчас поесть и пойти спать». «Спасибо, профессор», поблагодарили оба приключенца, с радостью рванув к своим столам. Причем Айрис хоть и спрыгнула с Виктора, но отправилась вслед за ним к столу Когтеврана, где ей без разговоров освободили место. За столом старости пришлось полностью отключать эмоции, потому что иначе он просто не мог нормально есть, когда на него откровенно пялились десятки глаз. Но как только он закончил есть, довольная Айрис чмокнула его на прощание и, пожелав доброй ночи, убежала к своим. Дальше он в сопровождении молчаливых учеников добрался до гостиной и отправился в душ. Только в душе юноша понял, насколько на самом деле вымотался. Да уж, если бы с Томом пришлось бы реально сражаться, было бы тяжко, подумал он, стоя под струями горячей воды. Ага, если бы он меня не убил сразу. После душа он добрался до кровати и в полном смысле отключился, стоило голове коснуться подушки, что было для него совсем не характерно. Утром он внезапно обнаружил, что проспал целых 6 часов, чего опять же не случалось уже несколько лет. Было похоже, что все-таки во время вчерашних приключений он слегка перенапрягся, и скорее всего последней каплей была аппарация. После нее он уже действовал на одной воле. Все же и расстояние, и пассажиры давали неслабую нагрузку. Выбравшись из постели, юноша отправился на тренировку, потом в душ, а когда он вернулся, его уже ждали. «Доброе утро!» Дружно поприветствовали его соседи по комнате. «И вам доброго утра!» Усмехнулся староста. «Уже можно задавать вопросы?» Осведомился Майкл. «Это тоже вопрос», справедливо заметил Виктор, одеваясь. «Но я бы предпочел отвечать перед всеми, чтобы не повторять одно и то же». «Окей, все собираемся», неожиданно скомандовал Терри, и парни бросились в ванную комнату. Когда он вышел в гостиную, там уже собралась половина факультета и люди активно подтягивались. И будь это будний день, до занятий оставалось бы больше часа. Да никто кроме Виктора так рано не встает, а уж тем более никто не встает так рано в субботу. Но, видимо, желание услышать все подробности из первых рук перевесило любовь ко сну. «Подождем, когда все желающие соберутся», — обреченно объявил староста. Минут через 15 собрался весь факультет в полном составе. «Так, я сперва расскажу краткую версию, а потом можете задавать вопросы». Сидящий в кресле Виктор объявил свои условия, с чем никто не стал спорить. Ученики стащили мебель со всей гостиной и расселись перед ним полукругом, готовые внимать. «В общем, смычок, который мне передал Поттер, оказался порталом и нас унесло на какую-то поляну, черт знает где, судя по расстоянию, в Нортумбрию». В этот момент один из второкурсников поднял руку, но на него зашикали, и он быстро ее опустил. «Как только мы вывалились из портала, Гарри получил аваду прямо в лоб. На этом моменте он прямо кожей почувствовал, как когтевранцы чуть не губы кусают», сдерживая рвущиеся вопросы. «Да, Гарри Поттер пережил 2 авады кедавры», — Виктор ответил на незаданный вопрос. «Похоже, что у него на нее иммунитет». Несмотря на всю незамысловатость шутки, присутствующие грянули хохотом. «Дальше мы немного поговорили с Вальдемартом, он склонял меня на свою сторону, я отказался. Начался бой, я победил, дождался, когда Гарри очнется, и мы аппарировали к Хогвартсу. Дальше шли уже ножками». Глаза у слушателей его короткой версии скорее подошли бы анимационным персонажам, чем реальным людям, но никто не бросался перебивать или уточнять. «Вопросы, чем ты его убил?» – спросил третьекурсник Стюарта Кирли. «Молнией», – честно ответил Виктор, но увидел непонимание в глазах слушателей. «Фулгур, заклинание, которое я придумал для противостояния всякой темной гадости вроде дементоров. Оказывается, что против темных лордов тоже работает». Он ухмыльнулся, а присутствующие вполне себе засмеялись. «Как им сегодня мало надо», — подумал юноша. «Тяжело было его одолеть?» — спросил Дэнни Салдермастон, после чего все посмотрели на него как на идиота. «Нет, Волдеморт упал на землю и разрешил себя убивать», — с сарказмом прокомментировал Майкл, даже не догадываясь, как близко попал. «Ты хоть видел, в каком виде Виктор вчера зашел в большой зал? Ну, тут больше стоит винить лес, через который я пробивался, не разбирая дороги», — подумал обсуждаемый. «А на какое расстояние ты аппарировал?» — спросил Дункан Инглби. «327 километров». Ответ Виктора вызвал шелест обсуждения среди учеников седьмого курса, знакомых с нюансами подобного перемещения. «С живым Поттером и мертвым телом в качестве багажа», — уточнил Дункан, понимая, насколько это непросто. «Да», — подтвердил юноша, решив не вдаваться в подробности, что его аппарация оказалась странной. «Честно говоря, это меня вчера и добило. В итоге до отправки на завтрак ни одного острого вопроса так и не поступило, а однокурсники вообще ни одного вопроса не задали, видимо, рассчитывая позже оторваться». На завтраке впервые за долгое время присутствовал Дамблдор, и Виктор затылком ощущал периодически кидаемые им задумчивые взгляды, но никаких действий с его стороны не последовало. После завтрака, ввиду отсутствия занятий, Айрис собрала всю их небольшую компанию в выручай комнате, впервые пригласив Гарри. Она объявила, что надо все обсудить. В итоге в комнате собрались Виктор, Айрис, Гермиона, Дафна, Трейси и Гарри. Поттер хотел позвать с собой Рона, но против его кандидатуры выступили обе Гриффиндорки, и Уизли на их собрание не попал. «Ну и что нам теперь делать?» – задала сакраментальный вопрос Айрис, когда все расселись по креслам и диванчикам. «Нормально учиться без постоянной угрозы насильственной смерти», – предложила вполне довольная Гермиона. «Кстати», – встрепенулся Гарри, к которому вдруг пришло осознание, – «это ведь означает, что мы можем больше не скрываться. Долой заточение на каждых каникулах».